Глава 49. Следующие несколько дней протекли быстро. Рабочие частично закончили ремонт в поместье с помощью магических амулетов, ускорявших процесс, и возвели один из двух флигелей. Осталось построить второй, ну и внутри их отремонтировать. Я наивно думал, что на этом стройка будет завершена. Но нет. В этой местности обязательно нужно построить храм всех богов в самом крупном селе, заявил как-то утром Стивен. Мы с ним уже позавтракали и сидели в одной из гостиных второго этажа. Пили чай со сладкими плюшками. Таким образом ты покажешь благодарное отношение к каждому из богов этого мира. Зачем храм? Не поняла я. Какой храм? Почему всех богов? Не нужно смотреть на меня с таким снисхождением. Да я мало что смыслю в религии, особенно этого мира. Объясни толком, к чему это строительство и что оно дает. Тебя в этот мир переправили боги. «Кто именно, ты знаешь?» «А любой мог?» – удивилась я. «Да, из сильных богов совершенно любой. Для укрепления своей позиции среди других богов, например. Но ты не знаешь имени того, кто тебе, скажем так, покровительствует. Обычно у крупных провинциальных аристократов или перед поместьем, или в самом большом селе есть храм, посвященный их покровителю, какому-то определенному богу. Так как ты точно не знаешь, кто тебя поддерживает, возведи храм всех богов. В столице есть подобный. Я тяжело вздохнула. Рациональное зерно в словах Стивена, конечно же, имелось. Но я понятия не имею, сколько богов в этом мире, призналась я. Зимой моя голова была забита вопросами выживания. Я читала книги по сельскому хозяйству, охоте и прочему. А религия как-то прошла мимо меня. Здесь нет ничего сложного. «Уж явно проще, чем учебник по сельскому хозяйству», – подколол меня Стивен. «В этом мире существует 12 основных и больше двух десятков не особо важных богов. Среди основных – бог-основатель Гортий, бог войны Арталос, богиня любви Роэна, богиня семьи и домашнего очага Нартала, богиня животных и растений Дариса, бог искусств Зарил. Адриан мог принести любому из них. И тот или та, откликнувшись, перенес, ну или перенесла тебя сюда. В общем, надо снова побывать в столице, посмотреть, как там устроен храм всех богов, и построить в деревне нечто похожее. Сделала я правильный вывод. Стивен кивнул. Да, и желательно справиться до зимы. Отлично. Просто прекрасно. То есть еще и в этом году строить? Мало мне проблем с другими проектами. Еще и храм надо срочно возводить. Да чтоб вас! Сразу после чая мы со Стивеном разошлись по своим делам. Он отправился на встречу с Аликом и новыми лекарями, которые сегодня наконец-то приехали в деревню. Я же зашла в книгохранилище. После посещения книжной лавки литература здесь значительно прибавилась. И уже совсем скоро я сидела за столом с одной из книг в красочном переплете и читала описание храма всех богов. Ну и рисунками любовалась, конечно же. Храмовый комплекс. Храм 12 богов – это обширный комплекс, расположенный в самом сердце столицы. Это место, захватывающее дух красоты и древней магии. Архитектура представляет собой смесь древних стилей с высокими шпилями, сложной резьбой и богато украшенными фресками, которые, кажется, оживают в мерцающем свете факелов. Главный храм. Центральным сооружением является главный храм – величественное здание с блестящим белым фасадом, которое кажется построенным из чистейшего мрамора. Вход отмечен парой внушительных каменных статуй, каждый из которых изображает одного из 12 богов. Внутреннее святилище. За входом находится внутреннее святилище. Круглая комната, наполненная эфирным сиянием. Воздух пропитан благовониями, и шепот древних молитв тяжело висит в атмосфере. 12 пьедесталов стоят по стойке смирно. Каждый поддерживает великолепную статую одного из богов. Статуя изготовлена из блестящего материала, известного как звездный камень, который, кажется, поглощает и отражает свет вокруг себя. Небесная галерея. Грандиозная лестница поднимается вверх к небесной галерее, широкому балкону, с которого открывается захватывающий вид на окружающий пейзаж. Стены украшены замысловатыми фресками, изображающими сцены из мифов и легенд, а изящные стеклянные фонари, подвешенные сверху, отбрасывают на пол красочные узоры. Стражи храма. По всему храмовому комплексу бродят загадочные стражи. Тонкие призраки, одетые в развивающиеся одежды, их лица скрыты вуалью. Эти стражи обладают древними знаниями и поклялись защищать храм и его тайны от тех, кто злоупотребит их силой. Закончив чтение, я оторвалась от книги. Нет, конечно, ничего подобного я не построю. Не хватит возможностей, в том числе и рабочих рук. Но копию все же придется возвести. Как раз через 2 недели мне снова надо будет навестить столичный дом. Остановлюсь там на пару часов, а затем отправлюсь осмотреть храм на главной площади. С этими мыслями я оставила книгу на столе в книгохранилище. Поднялась и вышла оттуда. Сегодня мне надо было встретиться с Нарой Мерисой, обсудить набор новых служанок. Да и с поварихой насчет припасов следует переговорить. А потом... Потом можно и о строительстве храма подумать. Но только в деревне, не перед поместьем.